Глава 11. Бог в помощь, раздался из-под чахлых деревьев негромкий низкий голос. Евгения вскрикнула, Александра пискнула: «Ой, мама!» Платон выругался сквозь зубы, а Арсений пригнулся и, кажется, зарычал. Только Даниил не проронил ни звука, лишь дернул головой в направлении говорившего. Естественно, там не было никакого волка из мультфильма. Однако тот, чей силуэт едва различался на фоне остальных теней, имел прототипом существо, ведущее приблизительно такой же образ жизни, что и серый санитар леса, пусть и почти сотню миллионов лет назад. Да. Птица-говорун не отличается умом и сообразительностью. Задумчиво протянул Даниил. Хотите, я его стукну, и он станет фиолетовый в крапинку? Раздался из темноты, из-за спины Рактара, уже действительно незнакомый голос, но, похоже, не понаслышке разбирающийся в советской мультипликации. А мы уйдем на север. А мы уйдем на север, спародировал аниматроник другого псового, стайного и, даже может быть, более похожего по привычкам на дромеозавра. На запад, отрезал незнакомый беглецам мужчина. В этот странный, можно сказать, даже несколько сюрреалистичный разговор вмешалась более или менее пришедшая в себя Саша. Вы что, все с ума посходили? С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют, не удержался от еще одной цитаты аниматроник. Я ему точно когда-нибудь перья повыщипываю, тихо сквозь зубы прошептала Корсак, однако была услышана и удостоилась нового перла и сказалось бесконечных запасов крылатых выражений. До чего же люди бывают до чужого добра жадные? Волк вздохнул и пошел к встречающим, которые, как оказалось, были наемным, пусть и лишь условно, отрядом русских. Пришли они в этот, изрядно фонящий радиацией, уголок Африки, пусть и не за душами потерпевших тут авиакатастрофу, так за телами точно. Живыми или мертвыми? Лучше, конечно, первое. В темноте было тяжело рассмотреть какие-то детали, но то, что спасателями командовала девушка, было несомненно. Не то чтобы Даниила это смущало, но долгие годы, пусть и наигранного, но несколько высокомерного и пренебрежительного отношения к противоположному полу оставили свой отпечаток. Да, женщин волк любил и даже признавал, что они могут быть умными, смелыми и решительными. В единичных случаях. Все остальные читались Даниилом, как открытая книга, и его статус мультимиллионера был той лакмусовой бумажкой, что выявляло самые низменные желания, подороже себя продать и получить за счет этого, если не деньги, так какие-то привилегии, связи, помощь. Все вышеперечисленное было нормально, если бы проистекало из дружеских отношений, когда интересно общаться и есть о чем поговорить. Вот только в 90% случаев, проведя с волком ночь, девушки начинали думать, что он им за это что-то должен, и очень удивлялись, когда им доходчиво объясняли, что секс – это не больше, чем приятное, и то не всегда, несмотря на внешне шикарные данные, времяпрепровождения. Наблюдая, как Женя и Саша забираются в армейскую бронемашину, он невольно сравнил их с неким среднестатистическим образом большинства своих партнерш, и понял, что этих-то он точно не забудет, как забыл большинство остальных. Была в них какая-то самостоятельность, они ничего не просили, ни на что не намекали и были независимы. И это Даниила привлекало. Возможно, при других обстоятельствах и другом прошлом, он с удовольствием связал бы с одной из них, хотя по современным реалиям, можно и с обоими, свое будущее, но… От размышлений волка отвлек Платон, протянувший в G-45. Баллистический комплекс тут же считал данные с микрочипа и распознал в винтовке одну из тех, что были припрятаны под двигателем катера. Даниил кивнул, встретившись взглядом с судовым. С этим парнем нужно было что-то решать, как можно скорее. Драка в камере не прошла незаметно для их отношений. Да, Даниил провоцировал Платона тогда с четкой целью, чтобы именно его забрали на опыты первым, но и сказанное не было далеко от истины. «Ты поедешь в бронемашине с подопечной или в кузове пикапа со мной?» – поинтересовался Волк. Сам для себя Даниил давно решил, что не оставит сидящего за пулеметом трофейного пикапа Алекса в одиночестве. Слишком долго они были разлучены. Будь иначе, жизнь Летописцева на островах Океании могла бы сложиться по-другому. «С тобой. Снаружи от меня будет больше пользы», — отозвался Платон и направился к пикапу. Тем временем командир Серебряных Лис, с которой Волк успел познакомиться по пути к машинам, отправила Дербеня вслед за девочками. Отметив краем глаза, как те обнимаются, радуясь встрече, Даниил поймал Арсения за предплечье и настойчиво потолкнул того к задней двери пикапа. Тот сначала дернулся и попытался что-то возразить, но Волк лишь сжал его покрепче. Поймавший это проявление едва скрытой агрессии, Рактар получил короткое послание: «Присмотри за ним», и полез вслед за генетиком. Даниила очень смущало поведение Арсения во время их перехода в толще скал. Особенно тот момент, когда доктор сцепился с псом-мутантом. Ну, не могло ему показаться, что на какое-то время тот и сам стал монстром. А такого индивида оставлять в закрытой коробке бронемашины рядом с девушками было нельзя. Поймав недовольный взгляд ведьмы, молодой человек нахмурился и, повернувшись так, чтобы Арсений не смог увидеть, подал два знака жестами, которые обозначали вопрос и враг. Командир Серебряных Лис кивнула. Наконец, рассевшись по местам, они выдвинулись к точке эвакуации. «Никогда не стоит верить в удачу, потому что она тогда точно повернется к тебе задницей». Эту, казалось бы, простую истину Мия поняла очень давно. Вот и сейчас, наблюдая, как они огибают водохранилище, она осознала, что чересчур все гладко идет. Можно было, конечно, предположить, что в охране того заведения работают исключительно идиоты, но вряд ли Майкл допустил бы такое в своей команде. Оставленные тенью жучки около тюрьмы исправно передавали картинку на тактические мониторы Лис, спокойный ночной пейзаж. «Посылка у нас. Жди нас. Боишься опоздать на день рождения? Думаешь, мамочка будет ругаться? Захвачу цветы». Ведьма откинулась на спинку, отсчитывая про себя километры до цели. Один из дронов среагировал на движение по дороге со стороны тюрьмы. Так и есть, обнаружили пропажу. Быстро же они, ведьма надеялась, что у них будет форы минимум еще минут 10-15. Перед ней развернулась карта местности, на которой они отмечали все пути до точки эвакуации. Только один план действий – это глупость, поэтому лисы всегда имели в запасе, по крайней мере, штук 5. «Ворон, тень, сворачивайте, может проскочит мимо». «Принято». «Я бы не считал их дилетантами». «Отнюдь, просто лелею надежду, что они поостерегутся гробить технику на этом полигоне смерти». Машины резво свернули село раздолбанного непогодой шоссе на едва заметную, еще более убитую грунтовку. Было бы странно видеть ухоженные городские пейзажи в этой части ЮАР. Тяжелый внедорожник чуть замедлил ход, чтобы не налететь на какой-либо сюрприз, следом крался второй. На некоторое время казалось, что они смогли сбить преследователей со следа. «Тормози!» В свете фар виднелась мешанина из бетона, упавших деревьев, и, судя по запаху, полуразложившихся трупов животных. «Мы не объедем, с одной стороны – скальный массив, а с другой – полметра и обрыв, а плавать наши машины не умеют. Значит, через дамбу. Один хрен всех перебудили. Может и не всех. Местные уже давно проложили дорогу по дамбе водохранилища. Там стоял одинокий пункт пропуска. Два охранника дремали в сторожке около деревянной ограды, служащей шлагбаумом. Слишком много машин пострадало на дне, поэтому властями было решено закрыть проезд. Была тихая звездная ночь. Один из охранников проснулся и отошел к кустам на краю оврага, дернувшись, когда чуть не наступил на пробежавшую под ногами ящерицу. Сделав свои дела, мужчина довольно потянулся и оглядел дамбу. Прийти сюда на службу было хорошим решением, тихо, спокойно. Спишь на смене, никого не трогаешь, болтаешь с напарником, да любуешься округой, наслаждаясь тишиной. Рев двигателей разрушил идиллию. Охранник сразу увидел фары приближающегося автомобиля и закричал, рванув к шлагбауму. Его напарник тоже проснулся и сразу же услышал хруст. Машина, не снижая скорости, протаранила ограду и понеслась по гребню дамбы. Следом помчался пикап. «Ворон, держи левее. Справа мы рискуем сорваться в воду». «Понял». Крик охранников остался уже позади. Машины виляли между ямами и уворачиваясь от торчащей арматуры. Внутри наступила напряженная тишина. «Вряд ли нас не будут встречать», — проворчал ворон, уворачиваясь от очередной ямы. «Конечно будут, мы громко влетели». Ведьма направила пару дронов вперед, понаблюдать за следующим пунктом пропуска. Сторожка на другом конце была освещена светом фар. Четыре вооруженных охранника внимательно наблюдали за приближающимися машинами. Звучали крики на африканс, команды. Ворон вжал педаль газа в пол, двигатель заревел громче. Броневик разогнался, охранники дамбы побежали в разные стороны. По машинам открыли огонь, но пули отскакивали от корпуса, не принося никакого урона. Под колесами захрустел шлагбаум. Видимо, охрана не рискнула использовать особенно опасное оружие. Из кустов вдоль дороги раздались крики, и на свет луны выехало два грузовика с открытыми кузовами, из которых выглядывали до ужаса знакомые девочкам рогатые головы с красными глазами. «Твою же мать!» — выругался Сет. «Неужели у нас гости?» — мрачно бросила ведьма, продолжая изучать маршрут. В точку. Красавчики за машиной явились. Местных тоже отправили ловить беглецов. За дамбой должна была быть неплохая дорога, местами даже не убитая, если верить данным разведки. Впереди были обычные внедорожники, которые их жук мог снести, не задумываясь. «Ворон, просвет между ними видишь? Проскочим? Сейчас увидим». Тяжелый внедорожник набирал скорость и смел ударом бампера одну из машин демонов с дороги. Остальные на несколько мгновений опешили от такой наглости, чем и воспользовались наемники, получая фору. Лисы успели доехать до поворота, когда преследователи очнулись и стали пытаться догнать наглецов, открыв издали по ним шквальный, но безрезультатный огонь. «Тень, выводи свою малышку вперед. Мы прикроем вас». «Понял». Жук сбросил скорость, пропуская вторую машину вперед. Чтобы пробить броню их армейского внедорожника, оружие было нужно помощнее, чем та рухлядь, что была у демонов. «Ведьма, мы тут не проедем», — Сет быстро анализировал ситуацию. «Не на этом. Через 500 метров съезд, уходим на грунтовку вдоль побережья». «Принял». С оружейной башни внедорожника заработал пулемет, не подпуская преследователей к ним. Тьму африканской ночи осветил факел горящей машины. «Минус один», — проронил Лис. Следом еще один пикап добавил освещение. Оставшиеся преследователи отстали, видимо, решив, что овчинка выделки не стоит. Оторвавшись от погони, машины беглецов съехали с натоптанной по склону грунтовки на песчаную отмель. Ворон свернул влево, следом за пикапом, и осторожно повел машину по песчаной полоске вдоль воды. К счастью, водохранилище было давно заброшено, поэтому искусственный водоем значительно подсох, и ширины отмели было достаточно для проезда военного броневика. Относительно спокойное движение по ровной песчаной поверхности, чуть увлажненной вчерашним дождем, дало передышку всей команде. Лиза и Женя нетерпеливо вертелись на своих местах, пытаясь высмотреть сквозь маленькие бронированные окошки, что происходит снаружи и что с внедорожником, на котором отправились парни. Александра, с виду спокойная, наблюдала за действиями ведьмы и ворона. Мия же, воспользовавшись передышкой, связывалась с Хароном. Слева и справа, за узким подсохшим заливом, поднимались бугристые гряды, которые, с одной стороны, защищали беглецов, с другой, полностью лишали их обзора. Последнее явно нервировало ворона, и он, собираясь было снова обойти легкий пикап и высунуться в проход между холмами первым, надавил на газ, но тяжелая машина лишь всхрапнула и подняла фонтан влажного песка из-под колес. Тем временем, тень уже вывел свой экипаж на твердую землю и выскочил на перекресток. Почти на месте. Сворачиваем на юг. Осталось проскочить по полям до долины. Нас встречают. Справа. Голос Сета из рации не дал ведьме закончить фразу. Теперь и ворон заметил отблески фар патрульных внедорожников, показавшиеся из-за хребта, который прикрывал их, пока они ехали по берегу залива. И снова встретились. Ну так попробуйте укусите, шакалы. Сквозь зубы прорычала Мия. Обе машины беглецов ускорились и рванули по единственной дороге, среди каменистой пустоши, бывшей когда-то полями. Соскакивать с нее в полной темноте было крайне опасно. Первый крупный камень и тяжелый броневик превратится в огромный кувыркающийся снаряд. Патрульные машины неслись наперерез. Послышалась стрельба прямо над головой у девушек, где торчащий с пулеметной башни пытался снять преследователей лис. А вот стрельба в отдалении. Лиза вертелась, пытаясь разобрать, кто именно отстреливается, Алекс или преследователи. «Можешь не мельтешить?» Саша все-таки нервничала, но ничего не могла поделать в сложившейся ситуации, и это ее злило. Ведьма, казалось, не обращала на них внимания и сосредоточенно пыталась связаться с Хароном. Связь, как назло, прерывалась. «За нами вооруженный хвост. Береги птичку». В ответ неразборчивые хрипы. С грохотом в салон валился лис, заставив Мию настороженно обернуться. Один экипаж решил отдохнуть в кювете, лис говорил сквозь сжатые зубы. «Он ранен», — воскликнула Тихонова. Наемник криво усмехнулся, зажимая правое плечо ладонью. «Выцепили единственную щель в бронике». «Где вы?» — пилот вертолета наконец подал голос. «Харон, не высовывайся. Жди за хребтом». «Сколько их?» «Еще три жестянки», — ответил за ведьму лис. «Хотя, может, пилот волка еще кого снял». В этот момент Саша успела отщелкнуть крепление аптечки от боковой панели броневика и вытаскивала перевязочные материалы. Лиза же, услышав упоминание об Алексе, метнулась между сиденьями в заднюю часть машины, к люку, в пулеметную башню. «Надо рану перевязать», — Тихонова схватила зеленую за рукав. «Или ты стрелять собралась?» «Кто-то должен помочь отстреливаться, такой резкой Лизу девушки еще не видели». «Ты стреляла хоть раз-то?» «Как раз вчера тренировалась», — огрызнувшись, зеленая стряхнула руку Тихоновой и высунулась в люк. «Да ладно, с каких пор она так осмелела?» «Тихо! Помоги лису и не засоряй эфир», — гаркнула Мия, а затем чуть более миролюбиво добавила: «У девчонки система наведения, хоть что-то». «Жень, придержи жгут, не могу зацепить на ходу». «Да я сам подержу, мотай уже», — усмехнулся лис, заметив, что корсак успела добраться до винтовки и уже разбирается с защелкой крышки бойницы в задней двери броневика. Тихонова вздохнула и принялась останавливать кровотечение. «Ну и девчонки. Тихоня называется». На идущем впереди внедорожнике ситуация была неспокойнее. Открытый, легкий, подскакивающий на каждой выбоине древнего асфальта, пикап не оставлял шансов Волку и Платону стрелять хоть сколько-нибудь прицельно, оба вынуждены были лежать на дне кузова. Алекс, закованный в броню, пытался отстреливаться, но обзор перекрывал броневик, в котором ехали девушки с остальными лисами. Он видел, как пули преследователей с искрами рикошетили от обшивки, идущей сзади машины. Когда крупнокалиберный пулемет наемников замолк, Летописцев насторожился. Движения в башне заметно не было. Все-таки достали. Простонал А.Л. и стал пытаться прицелиться по патрульным машинам еще тщательнее, но без системы наведения в темноте это было практически бесполезное занятие. В свете фар преследователей над башней мелькнула голова и узкие плечи. «Лиза?» Летописцев успел заметить, как мелькнул силуэт длинной косы, но автоматная очередь со стороны преследователей заставила пригнуться. Она совсем с ума сошла? В этом месте дорога расширилась, и две патрульные машины стали обходить броневик с двух сторон. Ускориться еще сильнее Ворон не мог, ограниченной скоростью идущего впереди древнего пикапа. Зеленая никак не могла закрепиться в башне, но как только ухватилась за оружие и вызвала стрелковый интерфейс, устройство тут же опознало вид пулемета, и на правой линзе появилась прицельная сетка. Лиза едва успела нырнуть за металлический щиток. К счастью, стреляли по ней сбоку, и бортик защитил ее от пуль, иначе она последовала бы за лисом на перевязку к Саше. В лучшем случае. Пригнувшись, девушка не отпустила рук, поэтому интерфейс не отключился, но из такого положения зеленая не могла целиться. Переждав очередь, Лиза приподняла голову, чтобы осмотреться. Одна из преследующих машин резко вильнула в сторону и врезалась в склон, патрульные внедорожники не были слишком защищенными, и кто-то снял водителя, пробив лобовое стекло. Зеленой с высоты броневика удобнее было целиться в стрелка за турелью, но когда дорога расширилась, и преследователи стали объезжать жука с двух сторон, девушка растерялась. Потратив драгоценные мгновения, чтобы собраться с духом, она развернула оружие за машиной по правому борту, поймала в перекрестие прицела на линзе пулеметчика, зажмурила глаза и открыла огонь. Одно дело стрелять в мутанта, и совсем другое – в человека. Броневик Лис резко стала мотать из стороны в сторону, и Лизе пришлось ухватиться за края щитка, так и не поняв, попала она в стрелка или нет. Виляя по дороге, Ворон пытался столкнуть хотя бы одну из машин. Этим маневром он заставил их чуть сбросить скорость и дать фору открытому пикапу. Если еще немного задержать патрульных, Сет успеет скрыться в долине, а за хребтом их уже ждет вертолет. Еще пару раз вильнув, Ворон резко надавил на газ, выдвинулся на два корпуса вперед и пустил жука в боковой занос, преграждая путь преследователям. Один из внедорожников не успел затормозить и ударил броневик в переднее крыло. Тяжелая машина дернулась, но не опрокинулась. Взревел двигатель, из-под трех колес полетел гравий, но вместо того, чтобы сорваться с места боком, воспользовавшись возможностью жука поворачивать все четыре колеса и ехать, он медленно стал разворачиваться по спирали. Таран обычным внедорожником не мог повредить броне военной машины, но, видимо, какой-то обломок, появившийся от удара, заклинил переднее правое колесо. Воспользовавшись моментом, второй внедорожник проскочил мимо и устремился за пикапом. Стрелок на этой машине уже прицеливался в беглецов. Зеленая от беспомощности ударила обоими кулаками по щитку. Стрелять в спину преследователям она не могла, слишком велика вероятность зацепить своих. Новая автоматная очередь заставила девушку обернуться. Из разбитого внедорожника успели выскочить двое охранников. Один из них занимал место мертвого стрелка, в него стреляла из автомата через бойницу Женя, но ограниченный обзор мешал прицелу. Второй патрульный аккуратно выглядывал из-за внедорожника, стараясь улучшить момент, чтобы выстрелить в жука из РПГ, ручного противотанкового гранатомета. Неясыть почти бесшумно скользил буквально в 10 метрах над землей, скрываясь от предполагаемых ЗРК, установленных на территории тюрьмы, за довольно высоким холмом. Были там действительно зенитные установки или нет, оставалось загадкой, но Харон решил действовать исходя из наихудшего варианта, были и современные. Потому и работали на машине все системы активной и пассивной защиты, от постановщика помех до чутких сенсоров, готовых отдать команду на отстрел тепловых ловушек. Даже если ЗРК у охраны тюрьмы нет, слишком много в этом многострадальном краю накопилось оружия, среди которого с огромной вероятностью были и стингеры, и иглы, и еще что-нибудь подобное им. Ожидал он и того, что за лисами будет погоня. Недаром же ведьма поменяла точку эвакуации с первоначальной. Вот чего Харон и предположить не мог, так это того, что выскочит к цели как раз в тот момент, когда бой будет готов превратиться в подобие собачьей свалки. Когда на относительно открытом пространстве противники уже начинают почти расстреливать друг друга в упор, в кровавом хаосе боя, презрев все выработанные тысячелетиями войн правила. Почти. Потому как Неясыть хоть и был вертолетом военно-транспортным, но первую часть своей классификации носил заслуженно. Это явно проявилось, когда вынырнувшая из-за разросшихся деревьев давно заброшенного сада машина еще с дальней дистанции открыла огонь на поражение. Лишь пара секунд понадобилось стрелку, а Харон был не единственным членом экипажа Неясыти, чтобы оценить обстановку, отфильтровать тех, кого можно уверенно считать своими, и дать команду открыть огонь по всем остальным. Четыре подвешенные под короткими крыльями турели с крупнокалиберными, длинноствольными электромагнитными пулеметами протяжно взвыли, выстреливая снаряды и буквально разрывая на части внедорожники преследователей, а их самих лишая рук, ног и голов. Превосходство сверхдержавы, которую представлял сейчас Неясыть, строилось не только на относительно мирных областях знаний, но и на репутации производителя самого смертоносного оружия на планете. И она, репутация, сейчас подтверждалась с лихвой. Прошло не столь много времени, а целей не осталось, лишь мертвые тела в свете горящих машин. Осталось только принять на борт эвакуируемых и довести до базы миротворцев в пригороде Кейптауна. Харон вздохнул. Хорошо, что серебряные лисы догадались вести гражданских на посадку, пригнувшись, и перекрывали собой обзор на то, что осталось от тел. Ни к чему им видеть подобное. Ни к чему.